Да уж и начались благоприспособления. Я для своих изданий слежу за нашей духовной литературой. Так уж в двух журналах имел удовольствие прочесть, что христианство, безусловно, осуждает войну. Генерал, не может быть. Князь, я и сам глазам не верил, могу показать. Политик к генералу. Вот видите, ну а для вас-то тут какая забота? Вы ведь люди дела, а не благоглаголение, профессиональное самолюбие, что ли, и тщеславие. Так ведь это нехорошо, а практически, повторяю, все для вас остается по-прежнему. Хотя система милитаризма, от которой вот уже 30 лет никому вздохнуть нельзя, должна теперь исчезнуть, но войска в известных размерах остаются, и поскольку они будут допущены, то есть признаны необходимыми, от них будут требоваться те же самые боевые качества, что и прежде. Генерал. Да уж, вы мастера просить молока от мертвого быка. Кто же вам даст эти требуемые боевые качества, когда первое боевое качество, без которого все другие ни к чему, состоит в бодрости духа, а она держится на вере в святость своего дела? Ну а как же это может статься, если будет признано, что война есть злодейство и губительство, лишь по неизбежности терпимое в крайних случаях? Политик. Но ведь от военных такого признания вовсе и не требуется. Пусть считают себя первыми людьми в свете. Какое кому до этого дело? Ведь уж вам объясняли, что принцу Лузиньяну позволено признавать себя королем кипрским, лишь бы он у нас денег на кипрское вино не просил. Не покушайтесь только на наш карман больше, чем следует, а затем будьте в своих глазах солью земли и красою человечества. Кто вам мешает? Генерал, будьте в своих глазах. Да что, мы на Луне, что ли, разговариваем? В Торричеллиевой пустоте, что ли, вы будете держать военных людей, чтобы до них не доходили никакие посторонние влияния? И это при всеобщей-то воинской повинности, при краткосрочной-то службе, при дешевых-то газетах? Нет, дело уж слишком ясно. Раз военная служба стала вынужденную повинностью для всех и каждого, и раз во всем обществе, начиная с представителей государства, как вот вы, например, устанавливается новый отрицательный взгляд на военное дело, этот взгляд непременно уж будет усвоен и самими военными. Если на военную службу все, начиная с начальства, станут смотреть как на неизбежное покуда зло, то, во-первых, никто не станет добровольно избирать военную профессию на всю жизнь, кроме разве какого-нибудь отребья природы, которому больше деваться некуда. А во-вторых, все те, кому поневоле придется нести временную военную повинность, будут нести ее с теми чувствами, с которыми каторжники, прикованные к своей тачке, несут свои цепи. Извольте при этом говорить о боевых качествах и о военном духе. Господин Зет. Я всегда был уверен, что после введения всеобщей воинской повинности упразднения войск, а затем и отдельных государств, есть только вопрос времени и времени, не слишком уже отдаленного при теперешнем ускоренном ходе истории. Генерал, может быть, вы правы. Князь, а я даже полагаю, что вы, наверное, правы, хотя это мне до сих пор не приходило в голову в таком виде, но ведь это превосходно. Подумайте только, милитаризм порождает, как свое крайнее выражение, систему всеобщей воинской повинности. И вот благодаря именно этому гибнет не только новейший милитаризм, но и все древние основы военного строя. Чудесно. Дама. У князя даже лицо повеселело. Это хорошо. И то ходил все такой угрюмый, совсем не подобает истинному христианину. Князь. Да уж слишком много грустного кругом. Одна вот только радость остается — мысль о неизбежном торжестве разума наперекор всему. Господин Зет. Что милитаризм в Европе и в России съедает самого себя, это несомненно. А какие отсюда произойдут радости и торжества, это еще увидим. Князь. Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина – безусловное и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и сейчас же избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленное уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжеством разума и добра? Господин Зет, да, я совершенно уверен в противном. Князь, то есть это в чем же? Господин Зет, да в том, что война не есть безусловное зло,